Часть 36. Ряд обстоятельств стал фундаментом того, что являет ныне собой Америка, или являла 10 лет тому назад, ибо совершенно прав соотечественник Павел Свиньин, сказав, что стремительные перемены земли сей сделали невероятными и самые справедливые подробности, написанные до сей эпохи. Америка делалась никак не белыми перчатками, хотя она и сделала ныне, и именно поэтому, Арсентия Ивановича Форда. Основные причины, сделавшие Америку, — это люди, время, американская конституция, положение Америки на земном шаре и земли самой Америки. Люди, время и американская земля привели Америку к тому, что она есть сейчас, о чем рассказано и рассказывается. Люди. Русская революция преобразовала слова. Говорят, не он ушел, а его ушли. В Америку не только ехали, но и их ехали. Америка для Европы была не только убежищем недовольных, мечтателей, авантюристов, сектантов. В Америку не только бежали от европейских властишек, от средневекового склероза, от революции и контрреволюции, но туда ехало европейскими властями, английскими в первую очередь, много ссыльных, уголовных, отверженных, для коих однажды добросердечная и сердобольная английская королева Анна прислала даже 2 корабля проституток. Властей в те времена, когда Америка была английской колонией, было мало, и власти были плохие, и властей сторонились, и власти английские скоро были скинуты. Если действительно представить себе кабот в Атлантическом океане, который шел от Европы до Америки месяца полтора по воле ветра, и представить себе людей на каботе, безразлично, галерных ли, вольных ли, едущих, сектантов или ремесленников, крестьяне в то время не ехали, если не считать крестьянами кулацко-квакерствующих, то наверняка можно утвердить, что на ночь эти едущие под подушку клали себе топоры, причем топорами они владели лучше, чем, предположим, фузелями, причем ехали они в Новый Свет. И наверняка можно сказать, что эти люди не очень-то охотно рассказывали свое прошлое. А прошлого их родов у большинства из них никак не было. Иными словами, в Америку ехал отбор европейских людей. А по тогдашним средневековым временам, ибо средневековье пребывало, по существу говоря, до революции Кромвеля и до Великой Французской, это был положительный отбор. Люди приезжали на первобытную землю поистине с топорами дровосека, чтобы порубать тропинки в первобытных лесах. Здесь выживали только те, кто умел бороться с природой, умел работать и делать. Иные мерли, и мерли жестоко, в поучении оставшимся в живых. Человек в первую, в решающую очередь должен был рассчитывать только на самого себя. Утверждение американцев, что счастье человека и его судьба только в его руках, зародилось в те времена. Богатейшая американская природа пошла навстречу этому утверждению. Делать людям в Америке приходилось все наново, ибо кроме лесов до рек, до озер, до гор, до долин, до зверья, там ничего не было. А месяцы путей через океан не давали возможности везти из Европы все нужное. Люди ехали, убегая от Европы, от нищенства в первую очередь. Люди хотели хорошо материально жить, и труд от бондаря до лекаря был почетнее, чем труд судьи и мэра. Недобрые памяти о коих остались еще от Европы. Эти, такие люди ехали в Америку не только в дни пионерства, но за всю историю Америки, до дней мировой войны, ибо только с мировой войны квотирована иммиграция в Америку, когда американцы почли, что им достаточно их собственного населения. Ведь только за последние 40 лет население Америки увеличилось в 9 раз. Ведь до сих пор четверть нью-йоркского населения говорит по-русски, а если не по-русски, то по-польски или чешски, потому что последняя волна переселенцев в Америку была именно из западных губерний Российской империи, из Восточной Германии, из Славянской Австралии. Да, ехали еще итальянцы. Эта последняя волна переселенцев отличалась от пионеров тем, что на них лежали лишние полтора века европейской цивилизации и выучки. Но ехали опять такие же, которые хотели хорошо материально жить. Об этой последней волне переселенцев речь впереди. Ныне люди в Америке, пионеры, выродились до всеамериканского обывателя. Время и Конституция. Люди, сделавшие Америку два века тому назад, по существу своему были демократами, ремесленниками в первую очередь. Эти люди не хотели быть мещанами во дворянстве, но хотели обойтись вообще без дворянства. Люди, не спрашивавшие о своем прошлом, естественно, отказывались от регалий и традиций прошлого, и для них не важно было, кто ты, эллин или иудей, германец или гал. Люди, не очень распространявшиеся о своем прошлом и на тему так называемой совести, дабы не трогать гирь и подвалов этой так называемой совести, люди, приехавшие вроде пуритан или методистов от церковного гонения, те и другие сумели так устроиться, что до сих пор иной раз в одном и том же помещении молятся и католическому, и методистскому, и лютеранскому, и еврейскому богам. Церковь в Америке — дело глупости каждого верующего, хоть и требуется при въезде в Америку, как это требовалось с меня, веровать в любого, но Бога. Люди освободились от чинов и званий феодализма, кои до сих пор графствуют и баронствуют в Европе. Все это было революционно для тех времен. Американские фермеры шли на землю промышленниками, ремесленниками. Земного пупа они не вдыхали, но обрабатывали землю, чтобы есть, и предпочитали ее обрабатывать машиной, инструментом, чтобы меньше ковыряться в грязи. А если находили лучшие земли, тогда покидали старые без всяких философствований и пупов. Америка началась в то время, когда она не могла уже терять связи с миром, ибо в круговорот человечества был вовлечен весь земной шар, и Америка для Европы была примером тем же, чем для русских крепостных мужиков были донщина, казачество, с той лишь разницей, что для бегов на донщину требовались заячьи лишь пятки, а через океан не пронырнешь, и заокеанские беженцы должны были иметь рубли, хотя бы на билет. Эта ж связь с миром существенна тем, что американцы всегда знали все последнее, что было в мире, под руками ж имели первобытность, и, приручая первобытность, пользовались последним человеческим знанием мира. В Америке ничего не было. Бочонок оказывался не менее важным, чем Библия, ибо Библию можно было почитать и послезавтра, но до послезавтра без воды в жаркую погоду можно помереть. Америка ценила вещь и спешила. В Америке ничего не было, и в первую очередь не хватало рабочих рук, что создало, во-первых, такие условия, когда и в лесу, и в полях большинство рук оказалось рабочими, а во-вторых, американцы постремились заменить руки машиной. Все это делали без перчаток. Освобожденные от налогов и нахлебничества феодализма, освобожденные от военных налогов, о чем несколькими строками ниже, в богатейшей природе американцы, мелкие буржуа, скапливали деньги. Американцы колонизовали первобытные земли не так, как тысячелетия тому назад их колонизовали первобытные люди, но как люди, пришедшие в первобытность с тысячелетиями человеческих навыков и знаний. И Павел Свинин прав. Дороговизна рук была толчком к замене рук машиной. Павел Свинин прав. Художники, сиречь инженеры, механики, строители, врачи, сиречь человеческий мозг, были скупаемы американским долларом. Но он и сам, этот человеческий мозг, ехал в Америку, в страну демократии и инициативы, ибо в те времена это было лучшим в мире и наиподходящим мозгу. Американцы, демократы, мелкие буржуа, люди, хотевшие хорошо жить, в первую очередь скупали тот мозг, который им облегчал труд, строя машины и вещи, и который помогал их здоровью. Философов американцам не требовалось. Павел Свинин прав, и мистер Коттовсон подтверждает. Впрочем, мистер Коттовсон повез свою дочь обучаться у английских леди-писательниц. Это последнее, лишь 20 лет Америка позволяет себе роскошь, разбогатев окончательно, когда американцы норовили купить весь Афинский Акрополь, чтобы перевести его к себе в подарок от дяди-тети, равно как закупили наших Шаляпина и Сикорского авиатора. Америка была открыта вовремя. Законы американской демократии 100 лет тому назад были революционными законами, помогавшими развитию американцев, равенство прав, свободы совести, свободы национальностей. Мелкая буржуазия не очень прихотлива, но любит деньги и вместо масляного портрета любит вешать фотографию папы. Американская свобода, демократия, анархия, инициативы до тех пор, пока Америка не была окончательно заселена и пока не хватало вещей, была положительна. В Америке не хватало вещей, и вещи делались. Америка спешила. Все это было. Ныне же Америка об этом рассказана и рассказывается. Вещами, в частности, в Америке можно подавиться, а демократия уперлась в бандитизм. Земля. Америка называется Новым Светом. Новый Свет хорошо упрятался за океан. Океан, по существу говоря, приручен лет 70 лишь тому назад. Даже в дни гражданской войны у англичан были короткие руки для того, чтобы как следует добраться до американцев. Американцы могли утверждать, что Америка для американцев, и жили без европейского беспокойства, хотя и спешили. Когда же океан был окончательно взнуздан, американцы уже умели очень хорошо отливать свои собственные пушки и давно уже к тому времени посылали в Европу не только ром, но и пшеницу, и хлопок, и машины. Речь идет о географическом положении Америки на земном шаре. Оно ж освободило Америку от европейской чумы, здравствующей от дней Средневековья до сих пор, от войн. Америка почти не имела войн. Они наперечет, и все они удачны. Но самая удачная война хуже никакой войны. И, по существу говоря, Америка стала иметь настоящую армию только с 20 века. Не считать же за войны изничтожение индейцев. В буржуазном лексиконе это называется колонизацией. И эта колонизация Америки продолжалась до самого 20 века, равно как иммиграция в Америку. Два обстоятельства, пополняющие друг друга. Американцам досталась чудесная страна, богатейшая и огромная земля чудеснейшего климата, чудеснейшего рельефа, чудеснейших водоразделов и рек, от субтропических ливней до таежных снегов. В этой земле и на этой земле есть все. Леса, луга, степи, долины, горы, звери, рыбы, гады, земные залежи, минералы, руды. И Америка до самого 20 века росла, колонизуя самую себя, зародившись длинной полосой на берегу Атлантического и добравшись затем до Великого океана. Французы, колонизуя Африку, русские цари, колонизуя Сибирь, вместе с землями получали и людей в первобытных социальных отношениях и понятиях, с коих ничего не возьмешь. Англичане, колонизуя Индию, вместе с землями получали людей в азиатском феодализме, с коим также возни немало. Американцы колонизовали пустые земли, отправляя на эти земли людей своей культуры и своих традиций. Об этих людях рассказано рассказом о судьбе Иоганна Августа Сеттера. Эти люди спешили. Эти люди отбрасывали все лишнее и ненужное. Эти люди тащили за собою железнодорожные пути и пахали землю машиной, но не плугом. Все это делалось никак не чистыми руками. У каждого, по справке Джека Лондона, за поясом был нож, но это не значило, что человек шел драться. А земли действительно были богаты. И человек спешил, человек бежал от мили к миле, чтобы захватить больше и больше. Тогда именно возникла заповедь, присвоенная Фордом: «Не чти прошлого и не бойся будущего». Человек помнил традиции, хранил улыбку. «Окей, счастье в твоих руках, все на этом свете счастливый случай, обернешься — станешь миллиардером, обернешься — станешь президентом. Только делай». А делай, что хочешь, и делай, как хочешь, в этой стране демократов и труда, и спеши. Эта поспешность осталась до сих пор не только тем, что Америка погнала себя автомобильной скоростью, но даже с заводами, которые строят свое оборудование на 2-3 года, ибо через 3 года это оборудование устареет в конкуренции. Делай, спеши, окей, спорт. Земли были богаты, руки были свободны демократическими свободами, все измерялось случайностью, земля и свобода и случайность в стихийном богатстве, в случайной случайности, в стихийной воле стихийного отбора человечества, стихийно вознаграждали старицей. Так ко дням империалистической мировой войны американцы стихийно колонизовали самих себя, упершись в океаны. Все это было. В 20 век Америка вошла никак не очень большим событием и ни в какой уже мере не хозяином капиталистического земного шара. В 70-х годах прошлого века должно было говорить о великой демократии. В 90-х годах можно было еще говорить о демократии. Это была большая сельскохозяйственная страна с хозяйством предпочтительно экстенсивным. Это была страна промышленно неплохо оборудованная, но с балансом ввозящим. Действительно, есть до сих пор чудаки, которые утверждают, что Америка, как была 100 лет тому назад, так и теперь страна пуританская, демократическая и полная таких биографий, как Вулварта и Форда. Эти чудаки путают свою молодость с действительностью, когда утверждают, что Форд, дескать, помнит свои мозоли мелкого инженера, что председатель Standard Oil Company, бывший тартальщик, председатель Пенсильванской, крупнейшей железной дороги, бывший сцепщик, что председатель Radio Corporation, Сернов, могилевский еврей, газетный мальчик, а Эдисон, механик маленькой мастерской. Все это так. Действительно, Америка до 29 октября 1929 года создалась в дни до этого срока от начала века, как действительно, что эти люди, или точнее их компании, создали теперешнюю Америку вместе с мистером Коттовсоном и Арсентием Ивановичем. Все это так. Но все это было. Больше уже не повторится и не может повториться. И не только потому, что Эцель Форд, сын Арсентия Ивановича, мозолей уже не знает, да не знает и рабочих. О нем речь впереди. Впрочем, эту речь можно вымолвить и сейчас. В Нью-Йорке у меня есть приятельница мисс Маргарет Борк-Уайт, женщина, занимающаяся американскими делами, а именно тем, что она фотографирует фабрики, заводы, небоскребы, пароходы для того, чтобы ее фотографии печатались в качестве плакатов и реклам. Кроме того, она редактирует художественное оформление журнала «Фортуна», «Fortune» по-английски. Мисс Маргарет Борк-Уайт – женщина в Америке знаменитая. Дважды она была в СССР и компанию ведет с народами просоветскими. Работает же среди больших бизнесменов. Мастерская, ее студио, находится на 61-м этаже Крайслер-билдинга. С Джо мы однажды заехали к ней. В мастерской у нее мы застали человека, бывшего у нее по делу, американца, но, прямо сказать, француза. Мне фамилия его ничего не сказала. Глаза Джо засветились. Француз напал на меня, всунув мне свой адрес. Парк-авеню, улица Миллиардеров. Вынул из кармана пачку российских открыток и конвертов с эсэсеровскими штемпелями. Француз затребовал от меня. «Расскажите толком, что такое у вас в СССР происходит? Ничего не понимаю. Мой сынок уехал к вам. Как отец, прошу, расскажите». Джо разъяснил мне, почему глаза у него светились. Этот француз был миллиардером, собственником крупнейших текстильных фабрик в Пассиаке, по природе своей американским фашистом. Несколько лет тому назад на его фабрике была забастовка. Джо в качестве журналиста ездил наблюдать эту забастовку и тамошние избиения полиции и рабочих. И там случайно в нейтральном литературном доме Джо встретил сына этого француза. Сын был европейский уже, а не американский, полирован. Джо запомнил навсегда точную формулировку этого сына по поводу вождей забастовки. «Если б мне попали в руки эти руководители, — сказал сын, — я очень хладнокровно перестрелял бы их всех». «Почему такая жестокость и активность? — спросил Джо. — Я совершенно не намерен рассуждать о справедливости, — — ответил сын. — Эти руководители хотят отнять масло от моего хлеба и лишить меня курицы к завтраку. Классовая позиция формулирована очень ясно. Ну так вот, этот сын поехал в СССР к Мейерхольду, чтобы у Мейерхольда учиться русскому театральному искусству. Поколение Форда, тартальщиков и сцепщиков, председателях и миллиардерах, знало мозоли. Оно умело спешить, как спешили пионеры, и оно умело каждые 3 года сменять заводское оборудование. Оно стихийствовало удачами и конкуренцией, не стесняясь средствами. И опять Павел Свинин. Европейская война была весьма благоприятна для Америки, пользуясь ею при помощи нейтральности своего флага. Америка вышла на арену мирового цирка самым главным мировым циркачом после мировой войны. До войны Америку удовлетворял внутренний ее рынок. Во время войны Америка торговала с Антантой и с Согласием, наживаясь не меньше, чем на колонизировании самой себя. Америка всадила нож в спину Согласия, когда стало ясно, что гиря американских снарядов и американского очень небольшого количества человеческого мяса будет решающей на весах войны и очень процентной. И тогда Америка пожелала стать хозяином мира. Ей стало тесно на своем материке. И с войны, несмотря на сельскохозяйственный кризис с 20-го года, Америка процветала до 29 октября 1929 года. Американская демократическая конституция, отбор людей в примате труда и инициативы, свобода инициативы, время, когда американцы могли скинуть лохмотья феодализма, положение страны на земном шаре и ее богатство, отсутствие войн, возвращали американцам за дела их старицию. И за последние 100 лет до 29 октября по 8 часов утра 29 октября 1929 года население увеличилось в 9 раз, обрабатывающая промышленность в 207 раз, механическая двигательная сила в 35 тысяч раз и прочее, прочее, прочее, когда следует помнить, что каждому американскому рабочему помогают в работе 4,5 механических лошадиных силы. Все это было. И большими философиями американцы не занимались, в своих поспешностях и правилах хранить улыбку. Соотечественник Павел Свинин прав. Стремительные перемены во всех частях и исполинские шаги земли сей.